Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы с нами. Садитесь. Сегодня мы продолжаем наблюдать за печальными обстоятельствами жизни нашего друга Везунчика. Похоже, на этой неделе с ним таки произошли серьезные неприятности. Давайте посмотрим. В одно прекрасное утро Везунчик нашел во дворе возле мусорки почти новый теннисный мячик и очень обрадовался. Тогда его сосед толстый Лева, который гулял рядом, нашел синюю лампочку и обрадовался еще сильнее. Везунчик спросил толстого Леву, чем эта лампочка лучше мячика. А толстый Лева ответил, что если вкрутить ее дома, то там сразу станет, как в кино про аватара. Тогда Везунчик уговорил Леву поменять лампочку на мячик и побежал скорее домой, потому что хотел, как все нормальные люди, чтобы у него жизнь была как в кино. Только лампочка почему-то никак не хотела вкручиваться. И тогда Везунчик вспомнил, как учил папа. Если что-то вкручивается туго, поможет капля масла. Мамино любимое масло тут же было накапано на палец и... Когда прибежали родители, то увидели, что Везунчик лежит на полу и никуда не двигается. Это потому, что у него не было сознания. А сознания не было, потому что он, собственно, вроде как и не дышал. Неизвестно, чем все закончилось бы, но, к счастью, к Везуновым заглянул доктор Комаровский, чтобы поинтересоваться, почему это во всем районе пропал свет. Вот кажется, сегодня у нас действительно очень серьезная ситуация. Это та ситуация, которая в медицине называется критическая ситуация. Когда мы видим пострадавшего, который не подает признаков жизни. Что такое критическая ситуация? Каковы ее признаки? Главные признаки критической ситуации – это отсутствие реакции на окружающее, отсутствие дыхания, отсутствие пульса. Когда вы увидели человека, который не подает признаков жизни, первое, что вы должны сделать, убедиться в том, что он не лег просто отдохнуть. Не надо бить его по лицу, не надо давать ему пощечину, не надо давать ему что-то нюхать. Вы должны сжать или ногу, или руку и обратиться к нему. Веня, он не реагирует на звук сейчас. Следующее, нам надо получить ответ на вопрос, дышит он или не дышит. Для этого существует правило, которое называется правило СОС. Запомните, правило СОС. СОС – это три слова. Слушай, ощущай, смотри. Как реализуется правило СОС? Смотрите внимательно. Мы наклоняемся к пострадавшему. Ухо поближе к его носу. И что мы делаем дальше? Смотрите, в этом положении мы щекой пытаемся ощутить дыхание. Понятно? Мы ухом пытаемся услышать дыхание. И мы глазами смотрим на грудную клетку, пытаемся увидеть, движется она или нет. Еще раз. Слушай, ощущай, смотри. Смотрим. А если мы вообще, ребята, толковые, то пока мы слушаем, ощущаем, смотрим, мы пытаемся определить, а работает ли сердце. Для этого мы можем, например, оценить пульс. Где мы умеем, где мы знаем? Например, пульс на сонной артерии, пульс на плечевой артерии, пульс на лучевой. Где вы умеете, там и проверяйте. Не умеете нигде, не проверяйте нигде. Просто правило СОС. Слушай, ощущай, смотри. Теперь самое главное. Если вы ничего не ощущаете, мы срочно должны помогать. Но ответ на вопрос, надо помогать или нет, вы обязаны получить, фиксируя внимание, в течение 10 секунд. Если вы сомневаетесь, дышит или не дышит, если вы не понимаете, в сознании или без сознания, вообще вы не понимаете, жив человек или нет, на все размышления у вас максимум 10 секунд, и вы начинаете помогать. Ребят, давайте вот сейчас я на секундочку встану и расскажу вам очень важные вещи, которые вы сейчас должны понимать. Каждый из вас может думать о том, что он не умеет все это делать. И многие сейчас даже уйдут от телевизора. Вообще неинтересно на это смотреть. И они думают, что сейчас с неба опустятся умные дядьки и тетки, которые все это умеют и которые это учили в школе. Так вот, я хочу, чтобы вы понимали. Если вы в такой ситуации оказались, вы должны помогать просто потому, что больше кроме вас некому. Ну вот просто некому. Это раз. Второе, что вы четко должны понимать. Каждый человек, который пытается спасти, у него в глубине души вот есть такая мысль. как бы ни стало хуже, да как бы я что-то не повредил, не поломал, сделал не так. Так вот я хочу, чтобы вы услышали меня сейчас, это очень важно. Ребята, вы не можете сделать хуже, потому что хуже не бывает. Но вас замучает совесть, если вы не поможете. Потому что кроме вас это никто не сможет сделать. Итак, у нас с вами всего 10 секунд. За эти 10 секунд мы выполняем всего два действия. Первое. Обращаемся к пострадавшему, сжимая, например, ногу и руку. «Веня! Веня!» И второе, реализуем правило «слушай, ощущай, смотри». Итак, слушаем. Ничего положительного, нет дыхания. И тогда мы начинаем действия, которые получили название «сердечно-легочная реанимация». Начинается эта манипуляция с закрытого массажа сердца. Ребята, фиксирую внимание. Вы могли читать много книжек, вы могли видеть много плакатов. Но начинается сердечно-легочная реанимация именно с массажа сердца. Я ничего не перепутал, потом объясню почему. Итак, как делается массаж сердца? Смотрите, первое, самое главное правило, вообще для того, чтобы начать, мы должны убедиться в том, что пострадавший лежит на ровной жесткой поверхности. Если это кровать, если это что-то неровное, мы должны перенести туда, где ровное и жесткое. Это всем понятно, ребят? Дальше. Массаж сердца. Смотрите. Вот грудная клетка. Вы примерно представляете себе, что такое грудина? Давайте каждый на себе пощупайте грудину, да? И найдите место, где соприкасаются ребра. Вот где они начинаются, ребра, да? Вот мы кладем основание ладони на нижнюю треть грудины. Вот так. И начинаем массаж. Мы можем делать его одной рукой. Но если пациент крупный, старше 10 лет, то, скорее всего, нам понадобится две. Вот две руки, и мы делаем массаж. Что очень важно, вот смотрите, когда мы сейчас делаем массаж. Мы делаем массаж не усилиями рук, а массой своего тела. Да? Поэтому не вот так. Руки вот так, видите, вот они как расходятся. Масса тела работает. Да? Теперь смотрите внимательно, что я хочу вам сказать. Очень важна частота. Два момента. Частота и глубина. Частота это примерно, вот подумайте, это очень много. 100 надавливаний в минуту. То есть выглядит это примерно так. И мы считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И считаем мы до скольки? Неправильно. Потому что если мы до 100 досчитаем, уже у нас кислорода не будет. Мы нажимаем на грудную клетку ровно 30 раз. 30 раз. Смотрите. Раз, два, три. И так до 30. Да, сделали 30 раз. И после 30 нажатий следует следующий прием реанимации. Мы должны осуществить что? Искусственное дыхание. Да? Как осуществить искусственное дыхание? Для этого нам надо запрокинуть голову. Запрокинуть голову. Понятно? И вдохнуть. Вот теперь два очень важных нюанса по поводу вдыхания. Если мы будем дуть в рот, но при этом ничего не будем делать с носом, то что произойдет? Воздух, который мы задуем в рот, выйдет через нос. Да, поэтому, что очень важно, запрокинули голову, и вот этой рукой, которая запрокинула голову, мы можем закрыть нос. Понятно? А теперь мы делаем вдох. Что очень важно во время нашего вдоха? Мы должны так захватить рот, чтобы наш захват был герметичный, чтобы воздух попадал именно в дыхательные пути. И когда мы вдуваем, то что у нас должно быть с грудной клеткой? Должна приподниматься. И мы делаем сколько вдохов? 2. Запомнили? Ребята, вот тут, это вот цифры, которые надо запомнить. Ну вот ночью любого человека в стране надо разбудить, и он должен ответить на вопрос, сколько раз нажать и сколько раз после этого вдохнуть. Нажали сколько раз? 30. Вдохнули сколько раз? 2. 30 к 2. Запомнили на всю жизнь, пока медицинская наука не придумает другой способ реанимации. Итак, вдыхаем. И что делаем дальше? Продолжаем массаж, да? Теперь вопросы. А если нас двое? Какое будет соотношение? А если нас будет двое, соотношение будет 30 к 2. А если это будет новорожденный ребенок? 30 к 2. Если нас 100 человек, соотношение будет 30 к 2. То есть, кого бы вы не реанимировали? Старика, грудничка, мальчика, девочку, утопленника, повешенного, неважно. Соотношение количества нажатий на грудину и количество вдохов всегда будет 30 к 2. Это понятно? Привет, мамо. Мы захворіли. Лафаробіон. Дійсно. Лафаробіон перемагає граючи. Теперь вот что надо знать, какие возможны варианты. Смотрите, когда в такой ситуации оказывается взрослый человек, то шансов, что мы ему реально поможем, что мы запустим остановившееся сердце, как правило, около 40%, когда речь идет о взрослом человеке. Когда речь идет о ребенке, у которого сердце исходно намного здоровее, то есть вот у Вени нашего абсолютно здоровое сердце. С ним беда произошла, и сердце остановилось. Так вот, у детей шансов еще больше. Значительно больше. То есть у нас есть реальные возможности помочь. Но главное, это время, которое вы потратите на раздумывание, на начало вот именно давления на грудную клетку. И в течение многих лет, ну, наверное, порядка 60 лет, с того момента, как вообще была придумана сердечно-легочная реанимация, был совершенно четкий алгоритм действий, который обучали всех парамедиков, всех врачей, всех, кто заканчивал курсы неотложной помощи. И вот в соответствии с этими принципами обучения, с этими правилами, правила были всегда одни. Первое правило – обеспечить проходимость дыхательных путей, то есть запрокинуть голову. Второе – начать искусственное дыхание. Третье – массаж сердца. В конце концов, многие годы, проводя вот эти мероприятия, люди выяснили следующее, что очень много времени теряется на вот эти манипуляции, на запрокидывание головы, на начало дыхания. Многие 5 минут ищут носовой платок, потому что брезгуют дышать просто так и так далее. Так вот, в 2010 году, американская ассоциация кардиологов, на которой в этих вот вопросах равняются врачи всего мира, принципиально изменила алгоритм помощи при реанимации. Начинать всегда надо сразу с массажа сердца. Понятно? Сразу. И только потом мы начинаем проводить искусственное дыхание. Более того, если вы не знаете как, если вы брезгуете, вам неприятно, вы не знаете, боитесь, не можете дышать, ребята, массажируйте. Только массажируйте, можете не дышать. То есть лучше только массажировать, чем вообще ничего не делать. Понятно? Еще одно очень важное правило, на которое я призываю вас обратить внимание. А когда нам звать помощь? Вот мы один на один, да? Вот Венина ситуация. Мы с ним вдвоем, но есть еще родственники, да? Поэтому пока я помогаю Вене, что делают его родственники? Вызывают скорую помощь, да? И так будет всегда. То есть если вы увидели пострадавшего, но где-то рядом есть люди, вы зовете на помощь, кричите «сюда, ко мне, помогите». Но что делают эти люди, когда прибегают? Вы их просите звонить врачам, а сами делаете реанимацию. После того, как человек дозвонится, он может вам помочь. Да? Но вы делаете это параллельно. Пока все понятно? Теперь самая драматическая ситуация. Вы один. Вот мы вдвоем. Больше никого нет. Помощи мне дождаться не от кого. Моя реанимация имеет смысл только тогда, когда мне вовремя помогут врачи, да, когда я вот этим массажем удержу кровообращение в мозге до того времени, пока мне придет помощь. Так вот, если я один, алгоритм действий совершенно конкретный, но он разный в зависимости от того, кого мы спасаем. Если речь идет о взрослом человеке, взрослым человеком в реанимации считается всякий, кто старше 10 лет. Так вот, если речь идет о взрослом человеке, мы сначала делаем звонок, понятно? И после этого начинаем реанимацию. Если речь идет о ребенке, то есть о том, кто меньше 10 лет на вид, то мы никому не звоним. Никаких звонков. Мы оцениваем состояние, начинаем массаж и дыхание и проводим его в течение 1-2 минут. И только после этого прерываемся для того, чтобы совершить звонок. Все пока понятно. Ребята, это очень важно. Теперь остается еще один нюанс. Значит, сколько мы это будем делать, значения не имеет. Мы это делаем, пока не придет помощь. Это очень тяжело физически. Действительно, если вы правильно делаете массаж, плюс ваш эмоциональный стресс, это очень тяжело. Если есть помощники, меняйтесь местами. И было бы здорово, если бы мы все это умели. И этому всему, где надо учиться? В средней школе. Понятно, да? И любой человек в нормальной стране, который вообще получает диплом, а даже не полном среднем образовании, незаконченном, должен это уметь. Вот вы можете не знать синусы и косинусы. Вот вы этого можете не знать. И даже не знать, какой город столица Бангладеш. Но как сделать сердечно-легочную реанимацию, вы обязаны знать. И нам остался еще один специфический нюанс, когда речь идет и не о взрослых, и не о детях, а речь идет о грудничках, о новорожденных, о маленьких детках, условно говоря, детях первого года жизни. Это скорее первые 8-9 месяцев жизни. Так вот, как быть с ними? Вот перед нами мы взяли куклу для того, чтобы вам это показать. Вот посмотрите, у нас грудничок, с которым что-то приключилось. Вот мы не видим признаков жизни. Что очень важно? Это очень важно именно для младенцев, и это одна из самых распространенных ошибок. Когда мы начинаем запрокидывать голову, вот у таких деток и у взрослых мы запрокидываем практически максимально. А у грудничков, если мы запрокидываем голову как можем, то у них тоже нарушается проходимость дыхательных путей. Поэтому вот какое идеальное положение. Вот представьте себе, что вы даете дитю что-то понюхать. Вот представьте себе, вот вы хотите понюхать цветок. Вот как вы запрокидываете голову? Вот просто попробуйте сами это сделать. Вот цветок, и вы хотите его понюхать. Да? Вот это и есть запрокидывание головы, не больше. То есть вы же не вот так нюхаете цветок, правда? Вот чуть-чуть. И вот это чуть-чуть, это и есть запрокидывание головы у младенцев. Это раз. Правило то же самое. Первым делом забираем его с мягкого диванчика, да, и на жесткую ровную поверхность. Раз. Это может быть стол. Как правило, стол это самое удобное. Запрокидываем голову и начинаем массаж. Массаж младенцев осуществляется пальцами. Как правило, необходимо всего 3 пальца. 3. Эти пальцы мы ставим так же, как и взрослым, нижняя треть грудины, то место, где сходятся ребра. Поставили 3 пальца, теперь один палец можно поднять. И вот этими 2 пальцами мы делаем. Понятно? 1, 2, 3, 4. Те же самые 30 к 2. Те же самые 30 к 2. Обратите внимание, теперь дыхание. Как правило, у таких детей маленьких мы можем одновременно закрыть своим ртом и нос, и рот. Понятно? Если мы можем это сделать, делаем 2 раза, да, и продолжаем массаж. В чем здесь есть небольшая опасность? Опасность здесь в том, что ваши легкие и легкие ребеночка такого, ну это разное немножко, как вы понимаете, да? И как правило, если мы выдохнем все, что хотим, мы ему порвем легкие просто-напросто. Поэтому обычно выдох осуществляется, ну вот, условно говоря, необходимо то количество воздуха, которое у вас между щек. Понятно? Вот это количество воздуха. Просто дунули, понятно? Без вот этого. Вот так не надо. Потому что будет очень много. Итак, еще раз. 3 пальца. 1 убрали. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Опять-таки смотрим, как поднимается грудная клетка. Да? И вот в таком режиме, пока не подоспеет помощь. Понятно все? Давайте разберем самые главные ошибки. Самая первая и главная ошибка – это осуществление реанимации на мягкой поверхности. Раз. Вторая важнейшая ошибка – это огромное количество потерянного времени. Чаще всего это возникает тогда, когда много людей, как это ни удивительно. Каждый надеется, что это будет делать кто-то другой. Еще раз фиксирую внимание. Вы боитесь сделать хуже. Вы не понимаете, что если ситуация критическая, то еще раз повторю, хуже не бывает. Привет, мамо. Ми захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон перемагає граючи. Дальше. Недостаточное количество, частота сдавлений. Недостаточная сила давления. На это хотел бы обратить внимание. Особенно применительно к взрослым и детям старшего возраста. Когда вы нажимаете, грудная клетка должна опускаться примерно на 5 сантиметров. Представляете, что такое 5 сантиметров? Сейчас я вам покажу. 5 сантиметров – это коробок спичек. Вот коробок спичек имеет длину 5 сантиметров. Представили себе? Смотрите, еще раз. Понимаете, что это достаточно сильно, да? Ну, если что-то начало трещать, то это значит, вы действительно можете поломать ребра. Ну, давайте давить чуть-чуть слабее, да? Но, тем не менее, если сила давления недостаточная, значит, кровообращение неэффективно. Итак, будем надеяться на то, что вам и пострадавшему повезло. У ребенка это почти 50% шансов. И в процессе реанимационной помощи появились, что может появиться? Движение, дыхание, самостоятельное сердцебиение, да, он может открыть глаза, да, то есть появились признаки жизни, да, то есть реанимация оказалась успешной, но это не значит, что все хорошо, правда? В любой момент пострадавшему может стать хуже, поэтому есть четкая программа действий, которая так и называется, да, действия после реанимации. Первое, если реанимация успешная, то мы должны уложить пациента в совершенно определенное положение. Это положение, при котором он не может самостоятельно лежать на спине. То есть он должен лежать на боку, потому что в любой момент у него может начаться рвота. Понятно? Поэтому есть совершенно определенное положение, которое в медицине получило название «устойчивое положение на боку». То есть, с одной стороны, мы можем перевернуть нашего пострадавшего на бок и в таком положении, подложив что-нибудь вот так, чтобы нам было удобно подождать помощь. Да. Но, как правило, у нас с вами, кроме заботы о нем, есть еще куча дел. Нам надо позвонить и выяснить, а где же эта скорая помощь, узнать, что нам делать дальше, сообщить его родственникам, может быть, накапать себе сердечных капель, потому что тяжело, да? То есть все достаточно напряженно. Поэтому хотелось бы, чтобы он мог лежать самостоятельно, но не перевернуться на спину, да? Еще раз фиксирую внимание. Эта поза будет называться «устойчивое положение на боку». И выглядит эта поза так. Еще раз фиксирую внимание. У вас действительно могут возникнуть куча вопросов. Я видела кино, там на пострадавшего выливали воду, да, или давали нюхать на шатырь, или делали вот так вот ему ногами, или вот так вот руками, да. Почему вы рассказываете иначе? Я хочу, чтобы вы понимали. Нет в науке, которая называется медицина, вот такого, что правильно так, и правильно еще и вот так. То есть одна медицинская наука, которая выбирает единственный, самый эффективный метод лечения, которым пользуются цивилизованные врачи всего мира. А другие, они могут себе позволить нюхать на шатырь и разводить руки в разные стороны, и свои, и пациента. Понятно? Так вот, то, что я вам рассказываю, это единый, утвержденный во всем мире цивилизованном протокол оказания помощи непрофессионалами. Вы услышали меня, да? И забудьте все, что вы видели в художественных фильмах. Надо вот так. Понятно? Итак, мы сделали как надо. Появились признаки жизни. Итак, действия после реанимации. Первое. Посмотрите внимательно на везунчика. Вот эта поза называется «устойчивое положение на боку». Заметьте, пациент на боку. Но он не может перевернуться сюда, потому что он под углом в эту сторону, да, и он не может лечь на живот, потому что мешает согнутое колено. Понятно? И вот в такой позе он должен ждать врачей. Вы не даете ему пить, вы не даете ему есть, вы не суете в него лекарств, вы не делаете ему уколов. Все, что вы можете сделать, накрыть его одеялом, если ему холодно. Понятно? И ждать медицинской помощи. Это раз. Если речь идет о младенчике, о младенце, то вы держите его на руках, вот чуть-чуть на бок, вот так или вот так. Но вы должны в любой момент видеть его лицо и контролировать, дышит он или не дышит. Это понятно? Очень важно после успешной реанимации ни на секунду не оставлять пострадавшего. Ребят, самая большая беда всех нас – это наш страх. Редко кому из нас приходится хотя бы раз в неделю кого-нибудь реанимировать. Это может случиться 1-2 раза за всю вашу жизнь, да? И перед вами будет шанс, реальный шанс, спасти жизнь другому человеку. Прежде всего, вы столкнетесь со своей неуверенностью, своим страхом. Я еще раз фиксирую внимание. Вы не сможете сделать хуже. Хуже не бывает. Пожалуйста, сначала... массаж, потом дыхание, параллельно зовем на помощь, да, и ждем в позе в устойчивом положении на боку. Все действия вы увидели. И последний такой маленький нюанс. У вас могут возникнуть огромное количество вопросов. А что если утонул? А что если упал? А что если действительно убило током? А что если упал с высоты? Мы будем говорить обо всех этих ситуациях, потому что, зная нашего везунчика, я точно знаю, и эти неприятности с ним обязательно произойдут. И в каждой из этих программ мы расскажем о специфике, о том, как помочь утопленнику, как помочь повешенному, как помочь тому, кто упал с высоты. Но при этом принципы сердечно-легочной реанимации останутся едиными всегда во всех цивилизованных странах, и во всех возможных критических ситуациях. Я надеюсь, вы сделали правильные выводы, и ваши знания вам понадобятся исключительно теоретически. Ну вот так вам повезет. Всего вам доброго, а мы встретимся ровно через неделю. До свидания. Когда дети травятся лекарствами, чаще всего это осложнение детских игр. Сплошь и рядом возможна ситуация, при которой вы обнаружите довольного, улыбающегося ребенка рядом с пустым флакончиком сладкого сиропа. Так вот, я обращаю ваше внимание на то, что огромное количество лекарств не дает никаких волнительных симптомов непосредственно после приема. Симптомы такие могут появиться через сутки и даже двое. В общем, ребята, дети ошибок не прощают, поэтому еще раз прошу, будьте бдительны, и тогда вам совсем не понадобится знание, как толочь.